Пиндар и Карина. Переходя от изнеженного, преданного наслаждением Алкея к величавому Пиндару, около 518-го, 442-й или 438-й до нашей эры, приходится отметить, что в области женского влияния нет разницы между легкомысленным и солидным мужчиной. Любви все возрасты покорны. Серьезный, задумчивый, глубоко религиозный, он не миновал женских чар, хотя влияние это выразилось, насколько известно, только в постоянном антагонизме с поэтессой Кориной. Встретился он с нею в своем родном городе Беотии, в Фивах. После того, как, научившись стихотворному искусству и приобретя достаточно познаний в Афинах, вернулся туда 20-летним юношей, чтобы всецело отдаться своим поэтическим наклонностям. Первоначально отношения между поэтом и Кориной были дружеские. Поэтесса даже играла роль наставницы по отношению к Пиндару и, часто, черпая из мифов темы для вдохновения, упрекала поэта за то, что он относится совершенно индифферентно к этому неиссякаемому источнику возвышенных дум и поэтического настроения. Пиндар послушался и написал гимн, в котором отразил все известное ему из области мифологии. Корина рассмеялась, когда ее ученик и приятель преподнес ей свое стихотворение и воскликнула: «Надо сеять горстью, а не целым мешком». Очень может быть, что Пиндар послушался. Об этом история умалчивает, точно так же, как она умалчивает о дальнейших отношениях его к своей наставнице и подруге. Можно только догадываться, что окончились они далеко не благополучно. По крайней мере, имеются сведения, что между Пиндаром и Кориной происходили одни лишь ссоры. Так известно, что она ругала Пиндара за использование диалектных форм и нежелание писать на чистом родном языке. Так как беотийцам было, конечно, приятнее читать произведения на их языке, то на поэтических состязаниях пальма первенства предоставлялась Корине. 5 раз она одерживала над ним победу. Пиндар злился, негодовал, приписывал успехи не ее таланту, а красоте и, в конце концов, прозвал даже свиньей. Историк Штоль старался оправдать величавого Пиндара указанием на то, что слово «свинья» не имело тогда того ругательного значения, какое принадлежит ему теперь, но сомнительно, чтобы это понятие когда-либо употреблялось как похвала.